«Вот так, даже в столице от меня есть польза», — еле слышно сказала сама себе Анна, но неожиданно ее услышали. Тихо подошедший почти вплотную германский майор попробовал мило улыбнуться и отвесить комплимент. «Конечно, от вас есть польза. Ваша красота украшает нашу встречу, и мы навсегда запомним ее, даже если русский броневик окажется немного слабее, чем машины по-настоящему развитых стран. Вы так думаете?» Анна с трудом подавила раздражение. «А есть сомнения?» Майор пожал плечами. «Например, англичане точно поразили вашего министра ценой. Также их конструкция очень надежна, а оптика позволяет добиться отличной точности на дистанции ближнего боя. Очень хорошие сочетания для современной маневренной войны». «Хорошие?» Анна чувствовала, что ей лучше промолчать, но не смогла сдержаться. «Кажется, ваше представление о тех задачах, которые на самом деле должны решать на поле боя броневики, очень сильно отстает от современности». «Зря вы так», — майор сжал губы. «И я говорил об английском броневике. Мы же в Германии стараемся смотреть не только в настоящие войны, но и в будущее. И очень скоро вам придется удивиться, когда вы узнаете, что Кайзер разрешил к вам привести». «Очень сомневаюсь», — Анна поняла, что сдерживаться теперь нет смысла, и решила тогда уж просто вывести пруссака из себя. И, кажется, получилось. Тот покраснел под стать своему карминово-красному воротнику и поспешил отойти подальше. «Так тебе», — девушка улыбнулась, празднуя эту небольшую, но все-таки победу, а на полигон тем временем пригласили американский броневик. Глава 23. Снегопад на полигоне усилился. Модель Линкольн Вайт, капитан Торшин тряхнул бумагой, переданной ему американской стороной, пытаясь избавиться от мокрых липких хлопьев. Двигатель, 45 лошадиных сил, собирается на отдельной линии в Детройте, специально доработан, чтобы повысить крутящий момент и позволить машине идти по бездорожью. Броня, 4 мм, особая разработка, может выдержать на 50% больше, чем такие же обычные литые пластины. Два пулемета Браунинг могут работать как отдельно, так и, при закреплении специальной системы, синхронно. Анне пришлось приложить немало усилий, чтобы не закатить глаза. Все же умеют американцы пустить пыль в глаза. И вроде бы все цифры, что они называют, средние и ничем не выдающиеся, но насыпали побольше слов особый да уникальный, и вот уже вся комиссия ждет, а как же этот броневик себя покажет. Тем временем Линкольн Вайт выехал на вторую полосу, и стало понятно, что американцы заявили его не просто на прогонной стрельбу, как англичане, но еще и на полосу препятствий. Камни, подъемы и спуски, броневик на самом деле преодолел их довольно легко. Но вот потом была грязевая яма, и Линкольн там просто застрял, прокручивая колесами и зарывая себя все глубже. «Это конец», — до Анны долетел довольный голос лорда Барслетта. «Это реализм», а вот Генри Лиланд был совершенно спокоен, словно все происходящее было им и задумано. «Или на самом деле было, что вы имеете в виду?» — спросил Сахаров. «Мы хотели напомнить, что реальный бой никогда не бывает идеальным. Даже лучшие машины обязательно будут вылетать с дороги, застревать. И что тогда?» Американец наслаждался моментом. А тем временем из машины выскочил солдат, вытащил из-под днища крюк на канате и, разматывая его, побежал вперед. Канат закреплен на лебедке, которая запитана от общего двигателя, что дает ей достаточно мощности, чтобы вытащить броневик в любой ситуации, продолжал вещать Лиланд. Солдат тем временем добежал до пары деревьев, обогнул вокруг них, а потом закинул крюк на свой же канат. По сигналу поднятой вверх руки броневик заурчал, и узел затянулся. Потом урчание стало громче, в воздухе появился еле ощутимый запах гари, но машина на самом деле смогла себя вытащить. На полигоне пулеметы Браунинга тоже неплохо себя показали, прямо-таки уничтожив ближнюю мишень и задев дальнюю. Линкольн Вайт, Генри Лиланд поклонился, заканчивая свое шоу. Цена – всего 100 тысяч рублей. При этом пулеметы при желании вы сможете установить на него совершенно любые. Значит, они не входят в стоимость. Лорд Барслет не смог удержаться от ехидного замечания, и это немного смазало итоги выступления. Линкольн тем временем отъехал на стоянку, встав рядом с английским броневиком, и надо было сказать, что чистенький и блестящий Виктор Симмс на его фоне смотрелся выигрышнее. Пока впечатления от представления были ярки, это казалось неважным, Но что будет через час или к концу испытания? Анна сделала несколько пометок в блокноте на будущее и приготовилась наблюдать за следующей машиной. Вперед как раз вышел майор Людендорф, и, отодвинув в сторону капитана Торшина, он решил с самого начала лично провести показ германской техники. «В отличие от предыдущих компаний мы привезли с собой две машины», он говорил на русском с довольно-таки сильным акцентом, но понять его было совсем несложно. «Позвольте представить вам легкий броневик Daimler MG3». Цифра 3 сразу добавила названию солидности, но на этот раз в отличие от английского марка Анна не сомневалась, что все по делу. МГ, по-немецки машингивер, то есть автоматическое оружие. В данном случае явный намек сразу на три пулемета, и действительно, германский броневик смотрел стальными стволами сразу в три стороны. Пулеметные позиции могут вращаться на 185 градусов, таким образом полностью прикрывая броневик со всех сторон и в то же время давая возможность вести полный огонь прямо по курсу движения, продолжал Людендорф. Отдельно отмечу, что позиции водителя и каждого стрелка прикрыты дополнительной броней, помимо стандартных 4 мм. Таким образом машине не страшен винтовочный огонь даже с близкого расстояния. Анна с трудом сдержала улыбку, а все-таки неплохо немец прошелся по англичанам с французами. Прямо не уколол, но каждый сейчас наверняка подумал, что у них-то броня не усиленная, а значит, всегда есть шанс, что ценную машину или экипаж внутри повредят самой обычной пулей, цена которой до рубля не дотягивает. Анна ждала, что майор покажет еще что-то интересное, но нет, остальную часть программы Daimler откатал точно так же, как и все остальные. Но вот потом, и второй броневик, Людендорф сделал паузу, давая немецким механикам вывести из ангара настоящего монстра. Эрхард Йоб 47, кодовое имя «Элефант», что за маркировка Йоб? Раньше не встречал у вас такую, уточнил Тихомиров как глава комиссии, во все глаза рассматривая махину. В высоту новый немецкий броневик достигал всех 3 метров, огромные заклепки намекали на не менее толстую броню, и 47-миллиметровая пушка вместе с 2 пулеметами по бокам, все это смотрелось очень грозно. «Йоп, это сокращение от Эрзацбатальон, то есть заменитель целого батальона», — ответил Людендорф. «И мы уверены, что «Элефанту» вполне под силу справиться с этой задачей. В нем стоит новейший дизель на 78 лошадиных сил, благодаря которому мы смогли поставить усиленную броню со всех сторон. Пушка с системой отдачи и патронной подачи снарядов позволяет вести огонь со скоростью до 20 выстрелов в минуту даже со среднеобученным экипажем. «Элефант» тем временем неспешно выехал на линию стрельбы. Грохот пулеметов, первая мишень разлетелась на куски, потом отработала пушка, цель на 800 шагах впервые с начала испытания была поражена, но на этом Людендорф не остановился. По его просьбе были вынесены дополнительные щиты на 1200 и 2000 метров. Как вы знаете, последние войны показали, что уже с 2 километра в стороны начинают открывать беспокоящий огонь, продолжал немец. Точность 47-миллиметрового оружия на такой дистанции достигает всего 20-40%, но с нашей скорострельностью за 1-2 минуты экипаж гарантированно поразит цель даже с учетом естественных укрытий. На 7-м выстреле самая дальняя мишень действительно оказалась подбита. С дистанции в 1200 метров считается возможным вести прицельный огонь, продолжал Людендорф. И тот, кто подавит врага на этом рубеже, получит серьезное преимущество. При этом «Элефант» при точности в 60-80% поразит цель на такой дистанции в течение 10 секунд. Майор не стал продолжать, но Анна и так поняла, на что он намекает. Полк при поддержке одной единственной подобной машины сможет подавить любые попытки врага сопротивляться, и без каких-либо потерь. Почему-то Макаров, когда они обсуждали, для чего ему нужны броневики, почти не рассматривал подобные тактики. Не подумал, или... Девушка прокрутила в голову свою будущую речь с включенными туда тезисами генерала, и выходило, что это, наоборот, германцы не все учли. «И сколько стоит такой «Элефант»?» – спросил, наконец, Сахаров. «220 тысяч рублей», – Людендорф спокойно озвучил цену, и она была невысокой. Анна невольно вспомнила, как еще недавно Макаров продавал за те же 200 тысяч совсем простенькие машины, а тут такой гигант, его бы еще до ума довести, и цены бы такому броневику не было. Девушка осознала, о чем именно она только что подумала, и невольно улыбнулась. Тем временем короткое обсуждение последнего показа закончилось, и все повернулись к ней. Обычно русская техника не вызывала такого интереса, но все знали, что Путиловский работает с генералом Макаровым, помнили о том, что он единственный по-настоящему применял броневики в бою, и поэтому ждали. Шансы удивить, в целом, оценивались как невысокие, но впервые за долгое время они хотя бы были. «Анна Алексеевна, прошу», министр Сахаров улыбнулся девушке. «Конечно», Анна улыбнулась в ответ. «Позвольте представить вам первую машину Путиловского завода БМ-05 «Артур». Внутри стоит двигатель на 40 лошадиных сил, благодаря которому машина может развивать скорость до 30 км в час». Артур как раз прокатился по укрепленной дороге перед вагончиком и выбрался на полосу препятствий. «Обратите внимание, насколько плавно идет машина, что позволяет в кратчайшие сроки после остановки подготовиться к стрельбе». Девушка один за другим подчеркивала ключевые отличия путиловского броневика, и для нее это были не просто громкие слова, она выстрадала каждое из них, сколько времени они убили на расчеты, форма корпуса, положение мотора. Кажется, мелочи, но даже один лишний килограмм влиял на центровку, а значит и на то, как броневик ехал, как работали все закрепленные на нем механизмы. В итоге раз 10 все переделывали, и это уже только чистовые версии, но оно того стоило. Вот как раз Артур выехал на дистанцию стрельбы и поразил те же мишени, что до этого и «Элефант». Очень хотелось обратить внимание на то, что, пусть скорость стрельбы была и ниже, чем у немца, но зато первый, самый важный выстрел Артур сделал быстрее. Увы, но некоторые вещи, якобы чтобы не оказывать давление на комиссию, нельзя было говорить вслух. Себя представлять можно, а вот сравнивать – это уже только их дело. И Анне оставалось надеяться, что Сахаров и Тихомиров на самом деле смогут это заметить. Последняя часть. Девушка коротко рассказала про броню от 8 до 12 мм, которая могла держать и шрапнель, и пулеметные очереди. А потом обвела взглядом собравшихся. Вопросы? Да, у меня есть. Полковник Молчанов, до этого не проронивший ни слова, тут же сделал шаг вперед. Анна невольно вспомнила, как отец предупреждал ее о том, что в комиссии могут быть люди, прикормленные другими заводами. Тот же Обуховский в случае их проигрыша вполне мог бы рассчитывать получить часть заказа кого-то из иностранцев. Министерство ведь точно будет требовать переносить технологии в Россию, а значит, вот он и кусок пирога. И что вас интересует? Скорость. Молчанов криво улыбнулся. По сравнению со всеми другими броневиками ваша машина была значительно медленнее. Я понимаю, что вы пожертвовали скоростью, чтобы навесить на нее больше брони, но разве не очевидно, что это лишние деньги, которые окажутся выброшены на ветер, стоит только Артуру попасть под огонь вражеской артиллерии. Анне пришлось очень постараться, чтобы сдержаться. Еще и эти самодовольные улыбки, мелькнувшие на лицах американца и англичанина, сразу понявших, что как минимум один член комиссии уже на их стороне. Прежде всего, хочу выразить свое удивление, что вы не ознакомились с отчетом об использовании бронированных машин, который генерал Макаров отправил в военно-инженерную академию, как раз чтобы все наши офицеры были в курсе реального опыта их применения. Полковник Еланский ничего не сказал, но быстро закивал, подтверждая слова девушки о том, что такой отчет на самом деле был. Стало немного легче. Таким образом, генерал Макаров выделяет три основных вида броневых машин в зависимости от стоящих перед ними задач. Продолжила Анна. Легкие, вроде тех, что в большинстве своем были представлены сегодня. Они отличаются скоростью, удобством в разведке, но из-за тонкой брони не могут использоваться в армейских операциях. Попрошу, не выдержал Людендорф. Вы думаете, что тот же Даймлер окажется бесполезным при прочих равных? В теории, господин майор, Анна вспомнила, как совсем недавно думала о том, в чем же немец ошибается, вы правы. Но на практике не бывает такого, что полк идет на полк, стенка на стенку. Есть другие виды войск, есть артиллерия, как нам только что напомнили, в конце концов. Так сколько продержатся ваши броневики против укрепленной батареи или даже залитого в бетон пулемета? Для такого у нас есть «Элефант», и это правильно. «Элефант» — это тяжелый броневик, ему вполне найдется место и в армейском наступлении. «Даймлер» — легкая машина, которая подошла бы для разведки или доставки пехоты на передовую, но для первого в армии пока хватает кавалерии, а для второго вы ничего в вашей машине не предусмотрели. Артур же, это средний броневик. При схожей с «Элефантом» мощности орудий, у него меньше защиты. В то же время, в отличие от легких машин, Помните, он вполне способен держать шрапнели пулеметы. Достаточно, чтобы показать себя на поле боя, и... Путиловский завод уже развернул линию и готов начать поставки Артуров, начиная с января, до 200 штук в месяц. Анна закончила и выдохнула. Если сначала ее слушали со смесью снисхождения и обиды, то под конец настроение изменилось. Кто-то вспомнил, что она говорит не свои слова, а Макарова, а кто-то просто включил логику и понял, что все это в принципе имеет смысл. «Вы не поспешили, уже вложив столько денег в производство», — усмехнулся лорд Барслет. «Или эта комиссия не более чем фарс, и решение уже принято?» Министр Сахаров вспыхнул, но быстро растерял весь апломб и, кажется, даже собрался извиняться. Но Анна его опередила. «Обычно наши иностранные гости приходят уже с готовыми производствами, что ставит их в более выгодные условия. Но на этот раз мы решили сыграть на опережение», — девушка улыбнулась, — «и нашли частного спонсора, который даже в случае нашей неудачи с контрактом для военного министерства готов выкупать любое количество произведенных нами броневиков». «Макаров», — уточнил Лиланд. «Макаров», — кивнула Анна. «Это была домашняя заготовка, согласованная с генералом, и сейчас девушка видела, как кипят мозги у иностранных гостей. С одной стороны, им хочется оставить Путиловский без заказов, с другой, армия все равно получит эти броневики. Вернее, их получит Макаров, а для японцев и их союзников это будет даже хуже, чем общие поставки. Генерал-то точно найдет им лучшие применения. А еще в воздухе невольно повисал вопрос, а если кто-то другой выкупит контракт с Путиловским, то не получится ли так, что русская армия вообще останется без новых машин? Анна ждала реакции, но пока все решили сделать вид, что ничего не услышали. Если с вопросами по Артуру мы закончили, то позвольте представить вам тяжелый броневик Путиловского завода. Скажу сразу, эта машина еще в разработке, поэтому начать поставки мы сможем не раньше марта. Девушка оборвала себя, увидев, что ее просто никто не слушает. Все взгляды и внимание комиссии оказались сосредоточены на полигоне, куда как раз выехал покрытый паром от таящего на нем снега новый броневик. Почему у него 6 колес? Сахаров не выдержал регламент и сразу стал задавать вопросы. У машины 2 мотора, что позволяет сохранить ход в случае повреждения одного из них, Анна немного слукавила. На самом деле, в отличие от немцев, у них пока просто не было одного достаточно мощного мотора, чтобы потянуть тяжелый броневик. Пришлось импровизировать. Также есть возможность вывести переднюю или заднюю ось на отдельные моторы, что добавит броневику проходимости. Почему машина такая низкая? Разве с более высокой башни не будет удобнее стрелять? Снова проявил себя Молчанов. И снова неудачно. По более высокой машине и попадать будет удобнее, отбила выпад Анна, а потом начала комментировать стрельбу, где помимо стандартных деревянных мишеней были добавлены и стальные щиты. Мы используем листы стали в 4,6 мм толщиной. Девушка сделала паузу, броневик как раз разнес на части первые две мишени, и каждый член комиссии и даже гость, невольно бросил взгляд в сторону стоящих в стороне легких броневиков. Никаких сравнений в лоб, но очень легко было представить, что будет с ними после такого попадания. А теперь финальный этап, обстрел броневика, чтобы мы могли представить, что с ним будет на самом деле в реальном бою. Если до начала выступления Анну потряхивало, то теперь она была совершенно спокойна. Тем более, что подобные обстрелы они устраивали и у себя. Сначала огонь из винтовок, отработала целая рота, осмотр. Большая часть пуль просто отскочила от скошенных листов брони, парочка застряла, но не пробила. Обстрел из Максима, результат тот же. 76-миллиметровая пушка образца 1902 года, снаряды. Первые 5, шрапнель, еще 5, фугасные. Анна и сама чувствовала, что от лица девушки подобные слова звучат очень странно, но никто уже совершенно не обращал на это внимания. Все, и члены комиссии, и иностранцы, достали бинокли, чтобы во всех деталях рассмотреть, как именно броневик выдержит подобный обстрел. Впервые с того момента, как они заявились на конкурс, Анна задумалась о том, что, возможно, Макаров был прав, что уж слишком много иностранцы узнают об их технике, вон как им интересно, ничего кругом не замечают, а про свою даже и забыли. К счастью, генерал сказал ей еще кое-что. Пусть смотрит, она всего лишь читала это послание, но при этом слышала его голос как вживую. Даже если что-то заметит, если скопируют, плевать, нам все равно нужно очень быстро расти, так что пара промежуточных решений, которые они после такого повторят, как бы в итоге не принесли им больше вреда, чем пользы. Читаю письмо из Санкт-Петербурга. Предварительные испытания прошли успешно, все машины, и путиловские в том числе, допустили до основных испытаний, где их уже погоняют гораздо серьезнее. Впрочем, решение о приеме нового броневика на вооружение будет приниматься не столько на полигонах, сколько в зимнем и кабинете министра финансов. Политика, деньги, без них никуда. Кстати, насчет последнего. Заготовка с возможностью выкупить мой контракт у Путиловского сработала. И кто попался в сети? Спросил Агинский, когда я показал ему письмо Анны. Англичане. Лорд Барслет предложил выкупить все, что Путиловский сделает до официального контракта с военным министерством. Не рискованно, нахмурился Агинский. Все-таки это могли бы оказаться и наши броневики. Ты же знаешь темпы обучения и подготовки инфраструктуры. Мы в месяц больше 200 машин с новой сборочной линии, о которых Анна тактично умолчала, все равно освоить не сможем. Но все равно, враг-то станет сильнее. Враг так хотел получить свое, что был вынужден заключить контракт на 3 года по фиксированной цене. Да, в ближайшие пару месяцев это усилит англичан, а через них и японцев. Зато все остальное время будет тянуть из них соки. Артуры уже к марту подешевеют, к лету устареют, а англичане будут платить за них до 1908 года. Платить и спонсировать наши новые разработки. Именно. Я кивнул. Про себя я еще раз прикинул сроки. Даже первая партия английских артуров не должна была успеть до японского наступления. А потом, если мы все сделаем правильно, это не будет иметь никакого значения. Глава 24. Отряд младшего унтер-офицера Палкина снова закопался под землю. Только если до этого они отслеживали перемещение японцев на позициях южнее Кысана, то теперь их кинули на восток. Редкие деревни, полное отсутствие дорог, по такой земле нельзя было провести армию, это всем известно, но полковник Корнилов подстраховался и все же разместил с этой стороны несколько десятков секретов. Январь в Корее – это самый холодный месяц в году. Ночью температура опускалась порой до минус 8 градусов, днем поднималась до минус 2. Копать было тяжеловато, зато хотя бы метели не было, а снег если и шел, то сухой и легкий. Один раз все запорошило как раз после того, как они закончили копать, и это очень удачно скрыло все следы, словно подарок на подступающее крещение. «Савва, через 5 минут контрольный отзвон в центр», напомнил Палкин. После того, как японцы навалились на них в прошлый раз, обрезав почти все линии связи, полковник Корнилов внес изменения в устав. Теперь сидящие в засаде отряды должны были регулярно выходить на связь, подтверждая, что у них все хорошо. Не вышли вовремя, и уже без всяких сигналов в центре поймут, что японец близко. «Савва!» — снова позвал Палкин, увидев, что его солдат парит где-то в своих мыслях. «Актер, проснись!» «Да не актер я!» — встрепенулся Савва. «Актер, актер», — довольно закивал Михал. «Кто так ловко свалился и притворился мертвым, что даже японцы поверили, будто достали тебя?» «Все верно», — согласился Палкин. «Вот закончится война, всей разведкой скинемся и отправим тебя учиться дальше. В театре будешь играть, возможно, даже императорском». Савва сначала смущался, что не смог пробраться мимо японцев, но шутки были не злые, и он понемногу и сам начал гордиться тем, что смог обмануть целое отделение японцев. Ему бы в тот момент еще гранату, и вообще бы хорошо было. А вы, тем не менее, вслух Савва и не думал сдаваться. А вас, господин младший унтер-офицер, после того, как вы целое радио в чистом поле собрали, мы в Московское инженерное училище отправим. А если будете хорошо учиться, то и в саму Николаевскую академию. Вот и правильно, Михаил хохотнул. Вы идите учиться, а я тут останусь, и тогда все повышения только мои. Неожиданно он оборвал себя на полуслове, все остальные тоже замерли. «Ничего не вижу», — признался стоящий на наблюдательной позиции Палкин. «Звуки птиц», — пояснил Михал. «Кричат», — напрягся младший унтер-офицер. «Вроде все как обычно. Птиц, несмотря на календари и прохладу, в Корее было много, климат тут мягкий, многие в своих полетах на юг в итоге тут и останавливались. Поэтому в воздухе всегда стоял легкий гомон. Не все», пояснил Михал. «Те, что у земли сидят, кричат как обычно, а те, что повыше хищные, уже замолчали. Разве не слышите?» Палкин не слышал. Савва попробовал пошутить, что теперь Михалу тоже есть куда поступать, но его никто не поддержал. Птицы ведь просто так ничего делать не будут. Палкин на всякий случай сразу же отправил в центр сигнал о переходе на желтый уровень опасности, а потом вскарабкался на наблюдательную позицию. «Ну что там, видно ходчего?» – нервничал Савва. «Нет», – Палкин даже на всякий случай протер линзы бинокля, чтобы точно ничего не пропустить. Небо было серое, словно перед грозой, и приходилось всматриваться изо всех сил, чтобы хоть что-то разобрать. Палкин снова поднял бинокль, а потом неожиданно осознал, что это не небо серое, а огромная стена пыли поднялась и идет к ним. Первая мысль была – буря. Вторая – не бывает пылевых бурь зимой. А потом он почувствовал, как земля под ними дрожит и трясется, словно от страха. Что там? Савву начало потряхивать. Броневики. Японские броневики. Палкин, наконец, смог разобрать отдельные точки в прущей на них серой массе. Сколько же их, что земля так ходит, что они смели снег, промерзшую землю и подняли облака пыли даже посреди зимы. Он успел передать в центр уже красный код, а потом по прямой линии еще пару минут отвечал на вопросы из главного штаба. Увы, потом связь пропала. Похоже, японцы не просто перли вперед, но и глушили радиосигналы, забивая перед собой все частоты. И теперь их отряд оказался предоставлен сам себе. «У нас есть выбор», — голос Палкина дрогнул. «Мы можем отойти. Свое дело мы сделали, и, учитывая количество машин врага, никто нас не осудит. Но, я вот смотрел на их армию и не видел пехоту. Броневиков много, но их никто не прикрывает. Вы сражаться предлагаете?» — выдохнул Савва. «Нет», — покачал головой Палкин. «Просто сидим до последнего, считаем японские броневики. Если нас не заметят и пройдут дальше, то потом передадим в штаб уже точные цифры». «Согласен», — Михаил даже думать не стал. «Вы же знаете, я бегать не люблю, да и на практике на броневике ездил. Изнутри наше укрытие им ну никак не разглядеть». «Я согласен». Было видно, что Савву потряхивает, но он взял себя в руки. «Тем более, без меня вам нормально крышу не обрушить». «Тогда ждем», — выдохнул Палкин и запрыгнул обратно на наблюдательный пост. Савва и Михаил разбежались по углам и ухватились за привязанные к опорным балкам специальные канаты. «Если хорошенько дернуть, то крыша съедет, и пока они не прокопают новый путь наружу, до них вообще будет не добраться». Сам же Палкин, в одной руке бинокль, в другой карандаш, к стене прижат планшет с листом бумаги, быстро писал. Он мысленно разделил прущую на них орду на небольшие квадраты, потом, внимательно вглядываясь в один из них, постарался посчитать количество броневиков. Примерно 20 машин, квадратов же он изначально выделил. Тоже 20. 400, прохрипел Палкин. 400 броневиков. И это только здесь. Те, что идут в обход, в тыл нашей армии. Он перепроверил свои расчеты, а потом махнул Савве с Михалом. Те обрушили крышу, оставив только небольшой лаз для поступления воздуха. Не было ни света, ни звуков. На какое-то время все исчезло, и только земля продолжала трястись. Все сильнее, сильнее, сильнее. Неожиданно со страшным ревом и треском что-то пронеслось прямо над ними. Еще раз. Треск стал громче, с потолка полетели целые комья земли, а рядом с Михалом вонзилась в землю не выдержавшая и развалившаяся на две части балка. К счастью, броневая армада зацепила их лишь краем. Через час Палкин разрешил выбираться. Подхватив лопаты, они принялись расширять воздуховод. Земля была твердая, промерзшая и слежавшаяся, но каждому из них хотелось как можно скорее увидеть свет. В итоге, сменяя друг друга, они расширили ход минут за 15. Не так, чтобы по нему можно было свободно перемещаться, конечно, но вот кто-то потоньше уже вполне мог бы выбраться и оглядеться. «Я готов», — Савва сразу понял, для кого эта задача. Даже на руки поплевал, а потом пополз, опираясь на стены и на подставившего ему спину Михала. Еще немного, до Палкина долетал его шепот. А потом, они еще здесь. Полкилометра от нас проехали, не больше, выдохнул только-только высунувший наружу голову Савва. Что делают? Стоят и чинятся. Между машинами ходят механики, стучат по колесам ключами, что-то сразу крутит. Еще заправляются. На каждом броневике висят бочки, вот их тоже снимают и заливают. Чтобы не рисковать, Савва после этого сполз обратно. Через час наружу вылез уже Палкин, но картина не изменилась, японцы все еще занимались проверкой техники, и только перед самым вечером решились на еще один рывок. Их армада больше не казалась неудержимой силой, что уже завтра выйдет в тыл русской армии. Остановки на ремонт и заправки очень сильно крали время, позволяя пройти в день, дай бог, километров 50. Но, даже 50 километров, это немало, а 400 броневиков, это 400 броневиков. Смогут ли они справиться с такой мощью, тем более что это лишь один из японских отрядов? Хасегава Йосимити искренне гордился, что именно ему доверили броневую дивизию 1 и краткой армии Кураки, не выскочке Инауэ, а тому, кто на самом деле этого заслуживал, ему. Сегодня-завтра он обойдет русские укрепления, расчищая путь для основных сил, которые идут за ним по пятам, и, наконец, сможет переломить ход этой ужасной войны. «Господин генерал, надо останавливаться», — предупредил Хасегаву командир Линкольн Вайта, который он выбрал в качестве главной машины своей армии. «Надо, останавливайтесь», — недовольно поморщился Хасегава. Его раздражало, что русские по донесению разведки тратили на подобные технические мелочи гораздо меньше времени. Взять, например, заправку. Они были вынуждены таскать прямо на броне бочки с топливом, готовясь скинуть их в случае начала боя. А тот же Макаров придумал специальные машины. В каждый запас топлива на взвод броневиков, когда приходит время, она заезжает внутрь строя. От установленной на ней бочки раскидываются в стороны 5 шлангов, и сразу 5 броневиков заправляются. Быстро, никакого риска, что прямо на тебе подорвут бочку с топливом, и сами они так сделать просто не успели. Неожиданно Хасегава заметил, что к его машине подошел, но не решается заговорить полковник Асада. «Что-то случилось?» — спросил он сам. «Нет, Тайсё», — выпалил тот, сначала бодро, но тут же смутился и добавил уже тише. «А как вы думаете, мы на этот раз сможем победить?» «И это гвардейский офицер?» — Хасегава вздохнул. Но в то же время он видел, как, отвлекаясь от работы, в их сторону бросают взгляды десятки солдат и офицеров. И этот вопрос, который задал Асада, был важен для всех. «Сможем или нет, зависит только от нас», — начал Хасегава, и люди стали опускать взгляды. Храбрые речи и громкие слова уже давно перестали работать, но генерал еще не закончил. «Тут лучше спросить, а что изменилось в нашей армии, что могло бы помочь нам победить?» «И тогда я отвечу». До начала этой войны наш штаб и маршал Аяма ориентировались на опыт франко-прусской войны, как самой крупной и современной. Мы учились у Мальтке, мы пытались сделать русским седан, но они смогли превзойти даже наших учителей. И кто-то бы после такого опустил руки и сдался, но точно не Япония. Ведь в чем наша сила? Мы очень умны, очень дисциплинированы, мы выучили все преподанные нам уроки. Мы взяли у русских все, что они могли нам дать. Хватило бы этого для победы, кто знает. Но мы Япония, и мы учимся не только у них. Помимо русских мы взяли лучшие у Англии и североамериканских штатов, их технику. Вот он наш путь, брать лучшие от всех, не бояться, внедрять, идти вперед до конца. Хасегава чувствовал, что достучался до солдат, но чего-то не хватало, самой малости. «Вы еще не знаете», — продолжил он, «но, пока мы только отправились в обход, на остальных участках фронта война уже началась. Неделю назад император отозвал князя Ито с переговоров, а сегодня телеграммой признал очевидное. Если русский царь не хочет мира, то мы дадим ему войну. И вдоль побережья сейчас атакует двоя армия Оку при поддержке броневой дивизии из 375 броневиков, как у нас, а по центру. Там войска в бой ведет сам маршал Аяма, и там мы собрали больше 1000 новейших линкольнов и симсов. 1200 орудий при поддержке 140 аэростатов, сейчас они вбивают в снег и грязь русские позиции. И даже если сюда придет Макаров, то сколько у него броневиков? Под дальним было 200, сейчас в лучшем случае 400. И это очень мало, а кто еще сможет им помочь? Разве что Бог. Но Бог сегодня на нашей стороне. Хасегава закончил речь, и вся 1-я танковая дивизия разразилась криками «Бонзай!». Солдаты наконец-то снова смогли поверить, что они обязательно победят. Иностранные наблюдатели в полном составе сидели на водонапорной башне Кысана. Только здесь, выполняя формальное требование не подходить к линии фронта ближе, чем на 10 километров, они могли своими глазами следить за тем, как начинается новый этап войны. Сегодня утром вместе с первыми ударами церковных колоколов пришли новости из Ханоя. Князь Ито не вернется на переговоры, император Мацухита разрывает перемирие и снова идет вперед. Как думаешь, русские потеряли время из-за крещения или это японцы стали настолько сильны? Роберт Лоуренс Пейдж, как это и было принято у них в Вирджинии, говорил в лоб. Естественно, когда это было нужно. Когда нет, например, Когда он получил новости о грядущем разрыве перемирия еще неделю назад, он спокойно промолчал и даже виду не подал. «А есть сомнения?» — усмехнулся Челмонди. Он тоже все знал заранее и сегодня пришел на наблюдательную позицию еще в 4 утра. В итоге они с Пейджем вдвоем смогли стать свидетелями битвы за воздух. Русские аэростаты держались храбро, мобильные отряды разведчиков открыли настоящую охоту за шарами японцев, но почти 100 аэростатов – это сила, с которой остается только смириться. Японцы быстро меняли выбитые шары, артиллерия перепахивала серую зону, пресекая любые попытки до них добраться, и вот итог. Русские потеряли 6 аэростатов, а остальные отвели в тыл. Японцы потеряли 20, но смогли сохранить за собой воздух на первой линии. И теперь корректировали артиллерию, наводя сотни пушек за раз то на один укрепрайон русских, то на другой. У меня есть сомнения, пруссак Винклер в последние недели как будто сумел забыть все свои предубеждения и начал по-настоящему всматриваться в работу русской армии. Не про первый натиск, тут японцы перехватили инициативу, это бесспорно. Вот только что дальше, они бьют по позициям западного отряда уже половину дня, но даже первая линия еще держится. Они отходят во время огневого вала, заметил Ауэршпирг. Не очень храбро, зато очень разумно. Не теряют лишних солдат, а когда сами японцы пробуют идти вперед, то всегда успевают встретить их огнем. И все же, австриец задумчиво кусал губы. Очень опасная тактика. Пока солдаты полны сил, это может сработать. Но одна ошибка, стоит появиться усталости и сомнением. И получится ли уже у царских офицеров загнать своих крепостных обратно под японские пули и снаряды? Они уже давно не крепостные, возразил Винклер. И зря, не впопад, ответил Ауэршпирг. Некоторым стоит с рождения знать свое место. Он бросил взгляд на Пейджа, отчего американец криво усмехнулся. И эти будут учить их жизни. Иногда империи с возрастом становятся сильнее, а иногда, как люди, просто превращаются в бесполезные развалины. Да как вы смеете? Тут же взвился Ауэршпирг. Тихо. Остановил всех Челмонди. Потом разберетесь, можете хоть постреляться, но сейчас не мешайте смотреть. Все это время царские солдаты только оборонялись, опираясь на подготовленные заранее огневые позиции. Но чем дальше, тем больше русских пушек были вынуждены замолкать, и хорошо, если их получалось просто оттащить в тыл или на запасную позицию. А японцы, пользуясь этим, собирали вперед все больше сил, подтягивали ближе свою артиллерию, а теперь еще и броневики. Сразу две колонны по 40 машин готовились идти в новую атаку, чтобы поддержать начавшую уставать пехоту. Пробьют или нет, Пейдж повернулся к остальным и подставил ладонь, принимая ставки. Моя, да, уж больно активно работают японцы, им только зацепиться за русские окопы, а там и остальные силы сразу вперед пойдут. С этими словами Пейдж вытащил из кармана часы на толстой золотой цепочке и, покачав туда-сюда, опустил на ладонь. Жирный залог. Формально никто не заставляет ставить такие же дорогие вещи, но тут собрались люди непростые, и им воспитание не позволит продешевить. Пробьют. Челмонди выхватил лист бумаги и написал расписку, ответив деньгами. 10 000 фунтов. Неплохо. Пробьют. Ауэршпирг тоже не стал оригинальничать. Русские много показали на этой войне, но всему есть предел. И если честно, русская армия давно свой прошла. Австриец вытащил дешевый серебряный медальон, ценности которому придавал только спрятанный внутри девичий портрет одной из дочерей Франца Иосифа, Марии Валерии. На нем она была еще юна и прекрасна, на деле же сейчас ей было уже под 40, а 10 детей и брак с троюродным братом не добавили красоты. Очень символично. Вылитая Австро-Венгрия. Пейдж с усмешкой кивнул, принимая ставку, а потом они все вместе повернулись к последнему члену их четверки. «Ну и что скажет Германия?» Челмонди подначил Винклера. «Германия скажет, что...» Пруссак задумался, а его взгляд скользил по полю боя. «Германия скажет, что верит в воспитанных Макаровым офицеров». Пейдж тоже глянул в ту сторону. Из тыла вперед выдвигались две роты броневиков капитана Дроздовского. «Мелочь, которая вряд ли что-то изменит. Ваша ставка, моя шпага», Винклер решился и вытащил из ножен клинок, с которым ходил еще его дед. Лезвие за эти десятилетия потемнело, но за ним ухаживали, и оно отвечало взаимностью, сохранив не только внешний вид, но и боевые свойства. Винклер согнул шпагу, показывая ее крепость, закинул обратно в ножны и бросил на руку Пейджа. Сражение внизу осталось тем же, что и раньше, но теперь четверка наблюдателей следила за ним с гораздо большим интересом, чем раньше. Глава 25. Джек Лондон сидел над очередными страницами истории русско-японской войны. Что-то он видел изначально и сам, что-то ему рассказал сегодня Макаров, и вот строчки одна за другой ложились на лист бумаги. После поражений на Квантуне и особенно под Дальним к январю 1905 года Япония оказалась в очень сложной ситуации. Императору Мацухита и его окружению, чтобы сохранить власть, просто необходимо было продемонстрировать всем свою силу. И внутренним противникам курса, и союзникам, спонсирующим Японию техникой, но главное, ее врагам и союзникам России. Чтобы ты не спешили поддерживать русского царя и его цепного пса генерала Макарова. Лондон хмыкнул, написав последний пассаж, на мгновение задумался, но в итоге не стал ничего править. Книга готовилась к печати в Америке и Европе, а там такие яркие обороты только добавляли интереса. Дальше. В Токио понимали, что Россия обладает тактическим и техническим превосходством, однако планировали перехватить инициативу, рассчитывая на количество вовлеченных ресурсов и техники, сил на работы сразу по нескольким направлениям, как в 1904-м, у Японии уже не хватало, но так было даже проще. Сосредоточив все свои ресурсы в районе Сеула и создав несколько ударных группировок, маршал Аяма получил возможность атаковать собранные у Косана силы западного отряда русской императорской армии. 11 января император Мацухита подписал оперативный приказ за номером 6 о проведении наступления, получившего кодовое название «Ханкаку», что значит «штаб» или «цитадель». Отдельное внимание помимо тактических и стратегических инициатив было уделено пропаганде. В части наступающей японской армии было включено больше 50 фотографов и корреспондентов, которые каждый день направляли свои заметки и снимки в редакции по всему миру. Лондон опять остановился, задумавшись о том, откуда у Макарова могли появиться такие точные сведения. С одной стороны, очевидно, у него есть в Японии агенты, но с другой, чужаков там сразу заметит. А местные, как он смог убедить японцев поверить в себя больше, чем в своего императора. Но надо продолжать. 12 января генерал Макаров выступил на совещании Ставки армии, настаивая на подготовке к отражению грядущей атаки. Ожидая скорого наступления на Косан, он требовал не просто усилить линию защиты, но и подготовить резервы, которые после отражения первого вражеского натиска смогли бы перейти в контрнаступление. Генералы Линевич и Бильдерлинг выступили против активных встречных боев, но великий князь Сергей Александрович неожиданно поддержал Макарова. Воспользовавшись дружескими отношениями с режимом Корё и закрытостью Сагёна от иностранных наблюдателей, 2 и краткое сибирский корпус начал тайную переброску резервов к столице Северной Кореи. Одновременно с перемещениями армии проводились учения новых бронированных соединений. После конкурса броневиков в Санкт-Петербурге генерал получил точные характеристики японских машин и собрал по их подобию маневровые мишени, которые использовались для обкатки тактики будущих сражений. Прежде всего, командиры рот учились использовать компактные дальномеры, корректировать огонь своих соединений и поражать врага еще до того, как японцы могли бы им ответить. Лондон снова остановился и сменил перо на карандаш. Следующие полчаса он старательно рисовал схематическую карту будущего поля боя. 2 главных направления удара. Правый фланг русской армии прикрывал низину у реки Имджинган, опираясь на укрепления в деревне Амсил. Левый фланг и центр держали главную дорогу с опорой уже на целый укрепрайон треугольника Баджан-Джандан-Сигук. Еще одним опасным направлением выглядел находящийся в 30 километрах восточнее Инчон, где можно было бы обойти прикрывающие Косан высоты, но дальность позиции и нежелание генерала Бильдерлинга растягивать свои силы привели к тому, что это направление удерживала всего одна дивизия. Лондон добавил к карте зарисовки русских укреплений. Минные поля, противоброневые рвы, окопы полного профиля, блиндажи и залитые бетоном огневые позиции. Какие бы силы ни собрали японцы, прорвать такое им точно будет непросто, и тогда Джек невольно задумался. А если они тоже знают о русских укреплениях, будут ли переть на них в лоб или же все-таки сменит направление главного удара? Взгляд писателя снова скользнул направо и опять остановился на маленькой серой точке. Деревня Инчон. Стою. Можно было бы и сесть, но знаю, стоит расслабиться, и могу просто уснуть. Я вместе со всем штабом на ногах уже почти 24 часа с того самого момента, как 16 января в 4:30 утра маршал Аяма начал атаку на Кысан. В воздух были подняты аэростаты, собранные, кажется, со всего мира. Английские модели, американские, итальянские и, кто бы ожидал, испанские. Японцы разбили их на отряды по 3 шара в каждом и даже успели оснастить командирские телеграфом для скорости корректировки приписанных к ним батарей. Не знаю, смог бы я что-то придумать на месте Бильдерлинга, которому пришлось отражать эту атаку, но Александр Александрович просто отвел наши оставшиеся аэростаты в тыл. Точно так же он поступил и с бронепоездами, которые без точной наводки больше рисковали сами, чем могли нанести вреда. Скрытые же на земле батареи стреляли по врагу до последнего, задержав того почти на 4 часа. Потом Бильдерлинг, потеряв больше 40 пушек, приказал оттаскивать то, что можно, на дальние позиции, а атаки встречала уже только пехота. Поступают сообщения из деревни Амсил. Лосиф, как всегда, держал для меня руку на пульсе событий. 5-краткая и 6-краткая сибирские корпуса, несмотря на попытки отходить назад во время обстрела, потеряли уже до 10% состава. Я только кивнул. Ожидаемо. Эти корпуса, одни из самых свежих на фронте, их доформировали-то уже только после Ляина, и солдаты просто не успели сработаться. А отойти во время обстрела твоих позиций и потом вовремя вернуться, это один из самых сложных тактических маневров. К счастью, правый фланг пока трогали меньше всего, даже зимой низины и болота в устье реки Имджинга наставляли слишком мало места для маневра. Японец попробовал бросить вперед 2 роты броневиков, оборвал мои мысли Брюмер, но из-за сложности рельефа остановился и использует их для поддержки пехоты. Я кивнул, все еще не страшно. Японские генералы пока еще осторожничают, но время работает против них. Не прорвут наши позиции, мы подтянем подкрепление. Они не могут это не понимать, поэтому попытались проскочить первую линию обороны нахрапом еще утром. Получили по носу, собрались и вот снова лезут вперед. Выдвижение японцев у деревни Джандан, с центрального участка фронта пришли новые вести. Пехота или, пока пехота, это части 22 и краткая дивизии. Бильдерлинг снова выдвигает вперед броневики Дроздовского. Я сжал кулаки, не жалеет ресурса машин Александр Александрович, да и людей моих тоже не жалеет. Впрочем, Дроздовский пока огромный молодец, очень грамотно действует, с умом, не спеша, словно не в бою, а на учениях. С аэростатов второй линии передали векторы выдвижения, которые пока не прикрываются артиллерией японцев, новости летели одна за другой. Обе броневые роты вышли на позиции, все таки их ждали, заработали 3 скрытые батареи, но Бильдерлинг кинул вперед еще и бронепоезд, прикрыл броневики, а те в свою очередь накрыли наступающую 22-ю дивизию. Короткий обстрел, а потом, пока японцы не успели повернуть побольше батарей в эту сторону, быстрое отступление. Я на мгновение выдохнул. Обеспечив себе преимущество в артиллерии, японцы получили возможность давить, но наши пока компенсировали количество врага маневром и умудрялись отбиваться. В течение дня было отражено еще несколько атак по всей линии фронта, и только на левом фланге напротив деревни Сигук японцам удалось закрепиться и организовать плацдарм на нашем берегу реки Имджинган. А на следующий день все началось заново. Захват воздуха, мощный артиллерийский навал, а потом, атака сразу по всем направлениям. В 4:50 стоящий на высоте 212 перед деревней Сигук 14-краткая полк 1 Госибирского корпуса заметил подобравшихся вплотную солдат и броневики японцев и успел отступить на основные позиции. А вот на соседней позиции командир 15 ГО не успел так быстро среагировать, и там уже пришлось вступить в неравный бой. Тем не менее, труса никто не праздновал, бой затянулся почти на 2 часа и один раз даже переходил в рукопашную. Японцы в итоге не выдержали и просто окружили их, подтянули артиллерию, засыпали сталью, и вот тогда уже 15-краткий полк пошел на прорыв. Из 1280 солдат и 623 нестроевых к своим прорвалось всего 520 человек. Тем не менее, это позволило задержать японское наступление, подтянуть резервы и еще на сутки остановить линию фронта. Вячеслав Григорьевич, Лосиф, как и остальные наши, спал сегодня только обязательные 4 часа, и из-за этого у него еле заметно дергался левый глаз. Уже 3-й день японского наступления пошел, не пора ли наши основные силы в дело вводить? Броневики японские видели? Я подошел к окну с видом на реку Тындаган и потянулся. Нет, а они есть, Коротко подвел я итог, и пока японцы не пустили в бой основные силы, срываться нам рано. А почему, думаете, они не спешат, уточнил со своего места Ванновский. О, они спешат, очень спешат, я приоткрыл окно, набрал выпавшего ночью снега и растер щеки. Сразу стало бодрее, не понимаю, они же только снаряды тоннами сыпят да пехоту вперед посылают. И саперов, напомнил я, вы же читали подробный отчет по первому дню, который прислал Корнилов. А саперы, это подготовка путей атаки для тех самых броневиков, понял Брюмер. Японцы не дураки, видели, как мы мины закапывали, так что на убой свою технику отправлять не хотят. А вот как придет время, новое наступление. Оставленный за дежурного Борецкий закричал и даже замахал руками. Японцы начали расширять плацдарм у Сигука. Бильдерлинг перебросил туда остатки броневиков Дроздовского при поддержке 1 гоконно-пехотного, но полноценную атаку им не остановить. Я задумался. Прорыв линии обороны нам, конечно, не нужен, но и спешить с резервами, пока не обозначилось направление главного удара, тоже нельзя. Это сражение с загибающимися флангами вокруг Кысана с каждым часом все больше напоминало мне 1943 год и уже другую дугу, Курскую. И многие слышали про сражение под Прохоровкой, но не все знали, что изначально немцы готовились встречать совсем на других направлениях. Там были по-настоящему неприступные линии обороны, там были собраны главные силы, но враг все это увидел и сместил направление главного удара. Героизм наших солдат помог сдержать натиск лучших немецких армий и успеть подтянуть резервы. Но стоит ли до такого доводить, и есть ли тут своя корейская Прохоровка? Так ничего и не сказав, я вернулся в штаб и еще раз уставился на карту. Деревня Амсил, правый фланг, Джандан, центр, Сигук, левый фланг. Здесь мы готовы встретить врага. Но что, если... Взгляд скользнул на восток и остановился на деревне Янчон. Тут нет дорог, до нее сложно добраться. Еще полгода назад в подобном маневре не было бы никакого смысла. Но сейчас у японцев есть броневики, с их помощью даже без дорог они могут обеспечить себе огневое прикрытие. А у нас там, одна из резервных дивизий, Вячеслав Григорьевич, может отправим на помощь к Сигуку хотя бы броневой полк Буденного, все-таки не выдержал Лосиев. Не хотя бы, у нас всего 3 броневых полка, я думал, но усилить часть позиций нужно. Прикажите Мелехову, чтобы выдвинул дивизию самого к Сигуку, а Ванновскому, что нужно усилить наши патрули у Янчона. Далеко же, далеко, согласился я, но что-то мне совсем неспокойно. Так закончился 3-й день японского наступления, а на 4-й японцы воспользовались тем, что Бильдерлинг отодвинул русскую артиллерию еще дальше в тыл, и подтянули свои пушки к самому переднему краю. Благодаря этому дерзкому маневру и превосходству в воздушной разведке они смогли накрыть не только первую линию укреплений, но и все дороги, по которым мы подвозили туда припасы. Смена бойцов резко стала невозможной, запасы снарядов и патронов, завезенные еще ночью, начали показывать дно. Офицеры один за другим стали отдавать приказы экономить, и это словно стало сигналом для японцев. Ровно в 11 утра 20 января 1905 года маршал Аяма наконец двинул вперед свои броневики. Уже не отдельные взводы, прощупывающие русские позиции, а полноценные броневые дивизии. Сотня легких английских зайцев ползли по переправам, проложенным по болотам и притокам реки Имджинган. Столько же броневиков атаковало по центру вдоль главной дороги Сеул-Сагён, и огромный кулак в 200 американских кабанов с мортирами и столько же зайцев нацелились на Сигук. Вот только это были еще не все японские силы. Бильдерлинг открыл огонь из всех скрытых до этого батарей, и снова новости летели одна за другой. Японская артиллерия отвечает. Наши батареи выбивают, но и японские броневики горят. Атака на Амсил захлебнулась. Атака вдоль дороги остановлена. Атака на Сигук продолжается. Южная часть деревни за японцами. Что с резервами? Подходит. Один и краткий корпус Штакельберга продолжает удерживать позиции справа от Сигука, не давая ее окружить. Слева горы и броневики Дроздовского. Сколько их осталось? 8. Японцы ведут за ними настоящую охоту, но они хорошо сработались с Хрунженковым. Один и краткий конно-пехотный наводит, броневики работают из-за пределов дальности японцев. И снова равновесие. Японцы давят, но мы держимся. Скоро еще подойдут части 2 и краткая дивизия Мелехова, станет полегче. Да и Павел Анастасович будет поактивнее использовать наши возможности в обороне. Вот только я все еще не мог успокоиться. По донесениям из Японии, Враг мог рассчитывать почти на 3000 машин, а тут только треть. С другой стороны, Аяма начал наступление довольно рано, и еще не все могли собрать. Но все равно, даже так где-то должна была оставаться еще почти 1000 броневиков, и эта неопределенность не давала принять решение. И вот, срочное сообщение. Чернов не стал тратить время на обычную записку и лично ворвался в штаб. Донесение от секрета под Янчоном. Японцы, сколько? 400. Передают, что видели почти целую дивизию броневиков и не только. Вслед за ними идет и пехота. Наши срисовали не меньше дивизии, но части разные, так что там как бы не вся один я армия Кураки. Я на мгновение замер, обдумывая, идет ли с ней 12 я дивизия вместе с генералом Инауэ, которого у нас так своевременно выменили. Мгновение, и мысли полетели дальше. Плевать на японца, все равно мы воюем не от врага, а от себя. И теперь, когда мы знаем все направления удара, можно и нам выдвигаться вперед. Получится ли из этого корейская дуга, будет ли Прохоров Каинчон, кто знает. Но в одном я не сомневаюсь, мы просто обязаны победить. И, несмотря на тысячи японских броневиков, у нас все для этого есть. Выдвигаемся. Я сказал то, что уже давно ждали во всем 2М Сибирском. Штаб должен быть готов переезжать через полчаса. А 3 и краткая броневой полк Буденного пусть выдвигается прямо сейчас. Задача – любой ценой задержать японцев. И он знает, что делать. Тройка ефрейтора Палкина за ночь смогла обогнуть японские танки и проскользнуть к своему Янчона за считанные часы до того, как японцы плотно на них навалились. Палкин знал, что до этого они тратили дни на артиллерийскую подготовку и расчистку подходов, но сейчас перли в лоб, сразу и всеми силами. Около 50 машин остались на поле перед деревней. Часть перевернулась, сорвавшись в специальные ямы, другие подорвались на минах, но десятки и сотни других броневиков доехали до Янчона и теперь поливали из пулеметов и винтовок ближайшие укрепления. Небольшие отряды поддержки закидывали гранаты в дома и за перекрывающие улицы баррикады. Защитники деревни огрызались. 4-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Шатилова была из свежих. Мощный удар одной из самых опытных японских армий оказался последним, что они ожидали, но солдаты держались. Помогала вера в недавние победы, надежные укрепления и, конечно, потери, которые несли японцы. Вот очередной броневик собрался рвануть вперед, и его неожиданно встретили не только винтовочным огнем, но и спрятанной в одном из домов горной пушкой. Сталь прогнулась, внутри что-то захрустело, и броневик с нацарапанным на боку британским флагом замер на месте, словно врезавшись в стену. Еще 2 остановились сами. В 4 пулемета они ударили по дерзкой пушке, но остановка – это шанс не только для них. «Вперед!» — крикнул Палкин и вместе с другими оставшимися в деревне разведчиками побежал к японцам. У каждого в правой руке граната лишина, даже если половину из них подстрелит, кто-то да добежит. Но повезло, японцы отвлеклись на пушку, а они уже совсем рядом. Бросок. Палкин целил между передних колес, примерно под командирскую башенку. Именно там, по переданным им схемам, располагался двигатель броневика. И даже если осколки и взрывная волна не доберутся до экипажа, то машина встанет надолго. Взрыв, взрыв, ура! Палкин вскинул руку вверх и закричал. Небольшая победа, но насколько же легче задышалось, когда стало понятно, что даже сталь не может их остановить. В итоге резня в Янчоне продолжалась еще несколько часов. Японцы отжали последних защитников к самому краю деревни, но все-таки откатились назад. Кто-то попытался закричать от радости, но его остановили. Это был совсем не конец. Просто японские броневики догнала пехота, и теперь они собирались идти вперед, прикрывая друг друга. И это было уже гораздо страшнее. Палкин, который один раз попал на учение капитана Дроздовского и видел, как люди и техника могут работать вместе, на мгновение замер. Но отступать все равно было некуда. Побегут, японцам только проще станет их добить. А так они хоть немного, но еще увеличит счет за эту победу. Ждем. По команде отряд ефрейтора расползся по остаткам домов. Прижимаясь к земле, сам Палкин как никогда ясно чувствовал, как та дрожит от рева моторов, от топота тысяч ног. И эти шаги, этот перестук становились все ближе и ближе. Казалось, они окружают его со всех сторон, но так не должно было быть. Ефрейтор не выдержал, поднял голову, а потом и вовсе вскарабкался на стену, наверное, последнего уцелевшего на километры во все стороны дома, и впереди все было по-прежнему, японцы, броневики и, Взрыв. Одна из блестящих машин на всем ходу закопалась носом в землю, а когда дым развеялся, стало очевидно, что этого носа у нее просто нет. Сквозная дыра, развороченные тела и катящиеся по земле отвалившееся колесо. Еще не смея поверить, Палкин обернулся, из севера на деревню накатывалась еще одна волна. Русские броневики, в отличие от англичан и американцев, они казались серыми, приземистыми, неказистыми, но их пушки уже на таком расстоянии уверенно били по врагу. Между броневиками бежали солдаты в такой родной форме, в воздух поднимались аэростаты, а еще, доносимые попутным ветром, еле слышно звучали знакомые слова. «За нами Россия, Москва, Петербург», боевой гимн 2 Госсибирского, казалось, с каждой секундой становился все громче. «Макаровцы!» — обрадовался кто-то из солдат. «Три и краткий броневой полк подполковника Буденного», — поправил его другой. А серые машины продолжали обстрел растерявшихся японцев.